Здравствуйте. Мы продолжаем курс «Феноменология радикального субъекта». Сегодня в третьей беседе о Гегеле мы разберем тему несколько более легкую, чем предыдущие структуры эфирных восхождений к высотам мысли через диалектику сознания. Мы разберем тему соотношения господина и раба. Это знаменитая часть феноменологии духа, пожалуй, наиболее часто упоминаемая, цитируемая, наиболее хорошо известная и разобранная. В ней меньше каких-то невнятных, непонятных, сложных и запутанных метафизических переплетений, на первый взгляд. Но это место, которое содержится во втором разделе феноменологии духа, которая посвящена самосознанию, Selbstbewusstsein. То есть, когда мы в первой части прошли до высот мысли, фактически до того эфира, где проявляет себя явление, Erscheinung, где мы сталкиваемся с изначальным феноменом, приближенным к абсолютному истоку, к тому, что Гегель называет законом, мы фактически уже и совершили в некотором смысле акт феноменологической редукции, потому что мы двигались от внешней стороны сознания к внутренней, от периферии к центру, и, соответственно, именно такой разбор структур сознания от наиболее периферийной части, от эмпирического эго, с которым мы тоже столкнулись с определенными проблемами, поскольку оказалось, что это не такая самоочевидная данность, это эмпирическое эго. Но, во всяком случае, обосновав его, определив его, описав его, мы двинулись дальше вглубь сознания и через его квадраты, через частное, общее, дальше мы подошли к тончайшему гегелевскому уже элементу представления об игре сил, и над ними обнаружили то, что Гегель называет сверхчувственным миром или первым сверхчувственным миром, где нам открылась стихия мысли, стихия разума в ее феноменологическом виде, облике, в качестве феноменов или феномена, явления, эпифании в каком-то смысле самой радикальной субъектности, представленной как закон у Гегеля. В каком-то смысле мы уже говорим о самосознании, потому что это движение по структурам сознания извне внутрь или от периферии к центру, это и есть путь, по которому строится самосознание. И в некотором смысле в следующем разделе Гегеля, феноменологии духа Гегеля, где речь идет о самосознании, мы уже готовы, потому что мы фактически это самосознание, пусть в таком приблизительном первичном виде, но прошли этот путь самосознания. И это Гегель тоже учитывает, безусловно, поэтому в разделе самосознания он говорит не столько о том, как достичь или перейти от сознания к самосознанию, сколько о том, что делать с самосознанием. Фактически Гегель не разбирает отношение, скажем, нашего субъекта к детальному восприятию чувственного мира через определенные формы чувственности, как у Канта. То есть он на это не тратит времени, он фактически сразу же, описывая структуру сознания, сразу ведет нас к истоку этого сознания, к этому «das ich», как я как существительному фихтеанскому «das ich», подводит вплотную к той эфирной сфере, в которой располагается область, максимально приближенная к радикальному субъекту, и это и есть самосознание. И вот в следующем разделе Гегель уже разбирает и описывает структуры самосознания, как будто они достигнуты. Есть некоторое еще введение в это, где он разбирает три типа уже самосознания или три типа философской рефлексии. Это стоицизм, скептицизм и несчастное сознание. То есть можно кратко это описать, что Гегель понимает под стоиками тех, кто обнаруживают ничтожность частного перед всеобщим и делают выбор в пользу всеобщего. Тем самым они, представители стоической философии, они рассматривают все частное и конкретное как иллюзию по сравнению всеобщим и должным. Но они решают проблему, как выносить противоречие частного, связанное с обособленным бытием, в пользу утверждения этой абстрактной истины всеобщего. Еще абстрактной, еще не подтвержденной опытом, но снимающей трудности эмпирического сознания. Дальше следует скептическая фаза или скептическое мышление, когда, скажем, философская мысль по Гегелю находит неудовлетворительным решение стоиков, решение выбора абстрактного общего перед таким запутавшимся или частичным, частным и обособленным, но зато конкретным, и наоборот отвергает это всеобщее в пользу неоконченного и размытого фрагментарного опыта частного. Такой, этот Гегель называет скептической философией. И предполагается некоторое, как можно сказать, вот, индивидуализм, предельная форма индивидуализма, которая полагается только на индивидуальный опыт, которая в духе софиста Протагора утверждает, что человек есть мера вещей, что все относительно, ничего по большому счету непонятно, закономерности нет, всеобщего как такового нет, а есть только индивидуальный частный опыт и связанный с ним неразбериха и фрагментарность разбитого, расколотого мира. И скептическое сознание, хоть и не удовлетворено этим, но во всяком случае выбирает вместо обобщающих абстракций стоиков, выбирает некоторое сохранение в этом бытие, в этом расколотом мире в качестве частности. Такой индивидуалистический подход. А дальше Гегель говорит, что есть несчастное сознание, философское сознание, которое и является предпосылкой для следующего философского движения, которое способно удерживать и индивидуалистический, но конкретный, бессодержательный, но конкретный скептицизм философский и одновременно абстрактный, но не конкретный стоицизм. Между этими двумя полюсами возникает ощущение острой несходимости. То есть частный опыт расколотого мира противоречит абстрактным выводам, лишенным подтверждения на уровне обобщающей, скажем, стоической мысли. И это несчастное сознание не стремится сделать выбор ни в то, ни в другую пользу и удерживает оба полюса в самом себе. И поэтому, строя на этом несчастье, на этой расколотости, на этой внутренней негативности, которая как бы философская мысль проглотила негативность, проглотила фундаментальное противоречие между стоицизмом и скептицизмом и живет с ним. И вот отсюда как раз по Гегелю возникают следующие структуры уже полноценного разума. То есть в основе разума лежит несчастное сознание, недовольное ни одним, ни другим. Ответом на это, как мы уже знаем, ответом на это будет философия силы в каком-то смысле, с чем мы уже сталкивались, когда мы разбирали этажи сознания в первом разделе «Феноменология духа». Но Гегель здесь повторяет этот проход уже на уровне таких, как бы с другой стороны, приписывая опыту пустого частного философское значение стоицизма, это отчасти соответствует стоицизму, отчасти нет, но мы сейчас не про стоицизм, а про Гегеля. В всяком случае, он использует метафору философии стои, которая была несомненно более богатой, конечно, нельзя ее свести только к постановке абстрактного общего, всеобщего над конкретным обособленным и индивидуальным, стоя гораздо шире и многообразнее, но, во всяком случае, для Гегеля это иллюстрация этого тезиса. И скептицизм тоже не всегда и не точно совпадает с тем, что Гегель приписывает этому явлению, но это тоже не принципиально, потому что скептицизм для Гегеля и стоицизм для Гегеля – это конкретное довольно определение некой установки. В одном случае речь сознания, столкнувшись с теми проблемами, о которых мы говорили на предыдущей лекции, когда возникает проблема изменения объекта и, соответственно, ускользание истины объекта и одновременно ускользание истины субъекта, что приводит к проблеме общего, но общее одновременно не способно, скажем, создать частное, что создает напряжение. Вот это напряжение между двумя первыми этажами сознания, между индивидуальным опытом, который берется как предпочтительный в скептицизме, но сознанием уже абстракцию, то есть абстрактное, то, что Гегель называет стоицизмом, когда выбирается, наоборот, абстрактное общее, соответственно, единственная последовательность важна, что для Гегеля не доверие своему индивидуальному опыту как конкретному идет в начале, как скептицизм, в начале идет стоицизм, то есть в начале идет обнаружение как раз для этого измерения общего, этого вида как такового, следующего уровня таксономии, но только абстрактный, в отличие от конкретности. А только потом, уже не найдя удовлетворительным это абстрактное снятие конкретного в виде, возникает скептицизм, потому что скептицизм рассматривает все через призму неудовлетворенности предшествующей стоической абстракции. Это важно. То есть здесь немножко сменяется в каком-то смысле порядок осмысления вот этих двух первых этажей сознания. При описании в первом параграфе, в первом разделе сознания Гегель говорил, вначале отталкивался от индивидуального опыта, а потом восходил к общему, а вот на философском уровне вначале идет представление об общем, об абстрактном, это называет Гегель стоей или стоицизмом, а дальше идет скепсис. Скепсис, то есть некоторое усмотрение скепсис, которое недовольно абстракциями общего и требует возвращения, но уже возвращения, а не просто как изначальной точки, возвращения к достоверности конкретного. Это скептицизм и, наконец, несчастное сознание, которое удерживает то и другое. Вот это как бы уточнение или описание с философской точки зрения, тоже условной достаточно, с точки зрения использования философских школ как неких метафор собственной мысли у Гегеля. Вот это очень важная часть, связанная с самосознанием, потому что здесь уже речь идет о том, что какие-то уровни сознания стали концептуально осмысленными самим человеком во внутреннем движении, и, соответственно, к анализу уровней сознания подключен высший разум, который делает первое заключение или посылает, феноменологически посылает вниз, внешним границам сознания, свои выводы относительно того, как соотносятся одни слои сознания с другими при конституировании внешнего мира. Вполне феноменологическое описание. Но в этом разделе, во втором разделе о самосознании, Гегель подходит к гораздо более острой теме и более, в каком-то смысле, на первый взгляд, кажущейся более понятной и простой относительно проблемы самосознания, которая открывает себя не в этом движении между от стоицизма к скептицизму, от скептицизма, где стоицизм учитывается как к несчастному сознанию, которое является некой вершиной этой зоны самосознания. Несчастное сознание – это вершина самосознания, переход уже к полноценной разумной философии, философии разума по Гегелю. Соответственно, вот эти три этапа, они общие и могут вызвать определенное, по крайней мере, недоверие. То есть вот для чего нам, собственно, эту схему про три типа сознания, стоическое, скептическое и несчастное, рассказали. Конечно, это дальше будет понятно в феноменологии духа и в гегелевской философии, для чего. Но в этом же разделе самосознания, на первый взгляд, появляется совершенно отдельная тема. Тема раба и господина, о которой мы и будем говорить. И она гораздо более понятна. Приблизительно можно сказать так, что когда структура сознания, то есть содержание первого раздела «Фенологии духа», достаточно осмыслены философским субъектом, то есть тем, кого мы назвали философским мужчиной, философский мужчина прорабатывает первый раздел «Фенологии духа» и становится носителем совершенно некоторой новой структуры для себя, потому что он прошел по этажам сознания вплоть до уровня феномена, до того эфира чистой мысли, где происходит зависть этой мысли, и непосредственно приблизился к радикальному субъекту. И, естественно, в этом движении внутрь сознания, в этой перцепции или феноменологической редукции, или аналога феноменологической редукции Госсерля и Брентана, субъект осмыслил себя как субъекта. То есть вот здесь как раз очень важно, что фактически зависть радикальной субъектности, обнаружившая себя в виде индивидуального мышления, помещенного вне «я», маленькое «я», помещенное вне «я», о чем мы говорили многократно, это маленькое «я» дошло до своих корней и в значительной степени утвердило, осмыслило, пусть не до конца, пусть не в полной истине, пусть не в полной действительности, но она осмыслила свое достоинство. А достоинство это заключается в том, что эта субъектность, корневая, причем не крайняя, не полярная, не периферийная субъектность, а вот вся субъектность, пусть приблизительно или в первом приближении, скажем, в первой аппроксимации, восстановленная движением по слоям сознания вовнутрь, вот эта субъектность, она абсолютно доминантна. Абсолютно доминантна, она является совершенно снимающей любые оппозиции, первичной по отношению к этим оппозициям. И фактически вот эта фихтеанская формула «я равно я» для человека становится уже некоторым, если не фактом, еще не фактом, то наследством, в которое он вот-вот готов вступить. Таким образом, это и есть обретение самосознания. То есть прохождение по уровням сознания извне внутрь и достижение вот этого внутреннего ядра, пусть и предварительное достижение, пусть еще просто вот если представим, что Гегель нас взял за руку и в разделе сознание провел по лабиринтам своей диалектики и подвел к центру круга сознания. Даже если мы не проделали этот путь сами, если мы не, скажем, верифицировали маршрут и не прошли его в разных направлениях и не осмотрелись на этой местности сознания, все равно будем считать, что нас с чужой помощью или предварительно, но подвели к центру святилища, к тому, что называется абдитус ментис, как мы говорили многократно у Августина, имаго или внутренний человек. Когда мы прошли этот путь ведомы, согласимся, что введение возможно, или осуществив первый прыжок в сознание Гегелем, прошли этот путь к центру нашего сознания, можно считать, что мы достигли уровня самосознания. И достигнув этого уровня самосознания, мы вступили в права, в наследие, по крайней мере, получили наследство фактически радикальной субъектности. И тогда мы, как вместе с Гегелем достигшие самосознания, а здесь ясно, что субъект только один, несмотря на то, что он предстает в виде Гегеля, в виде нас, в виде всех, в виде каждого, в виде кого-либо. И одновременно он является эксклюзивным и редким, потому что для того, чтобы вступить в эти права, надо пройти этот путь от периферии к центру. Но в этот момент мы убеждаемся в своей абсолютной мощи, абсолютном могуществе, потому что если мы субъект, то мы все. То если мы и есть нус поэтикос, или, по крайней мере, если мы стоим в непосредственной близости к нему, как его луч, то мы фактически бесконечны в своем могуществе, в своей способности игнорировать, если угодно, любые вещи, которые являются препятствиями на нашем пути, именно в силу того, что мы и есть их создатели, их творцы и их конструкторы. То есть вот здесь опыт корневой, центральной субъектности в окружении силовой эпифании, помните тот третий уровень, третий этаж силы, о котором мы говорили, и глубже, там, где располагаются феномены, этот опыт, конечно, и есть опыт самосознания. И человек, который является носителем этого опыта самосознания, он радикального опыта самосознания, он, конечно, считает себя единственным. И он действительно этим единственным является, но только, если угодно, номинально. Он является единственным и всемогущим, царственным, абсолютно не знающим никакого прекословия, не допускающим никакого прекословия со стороны кого бы то ни было, царствующим субъектом, в силу, если признать, что этот опыт не приблизителен, не является только намерением об совершении феноменологической редукции, если это не намерение об перцепции, то есть самосознание, а если это есть и есть оперцепция, то тогда это факт, это Wirklichkeit, это действенный акт, и, соответственно, в этом случае человек и есть радикальный субъект. В том смысле, он актуально и действительно есть радикальный субъект, если его путь к своему собственному центру пройден действительно. И если он и есть он сам, а не приближение к себе, аппроксимация. Потому что любой носитель индивидуального сознания, по крайней мере пробужденного индивидуального сознания, любой философский мужчина – уже есть аппроксимация радикального субъекта, но это еще аппроксимация. И поэтому прежде чем перейти от аппроксимации к действительности, от предположения или намерения к осуществлению этого намерения, ну, есть серьезный путь, это и есть, собственно, вся философия, все движение сквозь слои сознания к его центру. Поэтому всегда допускаем, что претензия субъекта на самосознание является частично оправданной, то есть на радикальную субъектность, на полноту самосознания, а частично неоправданной, или, скажем так, еще неоправданной, отложенной, приблизительной. Никто не говорит, что эта отложенность никогда не будет преодолена, и никогда эта аппроксимация не будет снята окончательно. Этого мы утверждать не можем, потому что, более того, мы можем скорее предполагать обратное, что когда-то эта аппроксимация обязательно будет снята, и когда-то это приближение окончательно и необратимо исчезнет в силу вот этого единства радикального субъекта, единство и единственность радикального субъекта или того райского Адама, о котором говорит философия Парацельса или Мёны, или герметическая философия в образе Антропоса. То есть Антропос един, если угодно, Адам един, он есть, и любое приближение к Адаму рано или поздно превратится в тождество. Это тождество не человека и Бога, это тождество человека и человека. Это трудное тождество, но, собственно говоря, вся история и есть откладывание этого тождества, но оно не обязательно должно произойти, поскольку та часть, которая стоит на пути возврата, на пути эпистрофе, она рано или поздно возвратится домой, даже через скитание на периферии, а та часть, которая уже окончательно выберет падение в бесконечность, она сорвется в бездну, растворится и просто перестанет существовать, и уже тоже нельзя будет ни в первом, ни в втором случае говорить никакой аппроксимации. Но в любом случае человек, познакомившийся с первой частью феноменологии духа Гегеля, в полной мере или аналогичного философского труда, попробуйте только найти такой аналогичный философский труд, сам по себе некоторая проблема. Ну, допустим, человек, познакомившийся с Платоном, да. Человек, познакомившийся с Аристотелем, да. Человек, познакомившийся с мастером Экхартом, да. С Августином, да. Ну, уже не так мало. С Гераклитом, да. Соответственно, ну, значительное количество возможных таких точек входа в эту сложную философскую структуру, и поэтому каждый философский мужчина, который получил посвящение или допущение в философию, или пробился туда, а философ, значит, свое собственное сознание, вглубь его, тот на самом деле начинает в какой-то момент с определенной, всегда определенной долей аппроксимации, скажем, откладывания, но тем не менее чувствует себя единственным субъектом. То есть он говорит, вот мое самосознание, я создаю себя как мыслящего субъекта, значит, я один, потому что мыслящий субъект один. То есть расстояние между нерадикальной субъектностью и радикальной субъектностью берется как несущественное. И вот тут и возникает коллизия появления фигуры раба и господина у Гегеля, потому что в какой-то момент вот такой вот претендующий на свою уникальность и единственность, на свою радикальность субъект, он сталкивается с другим субъектом, который также, в общем-то, или в какой-то в большей или в меньшей степени претендует на то же самое. И вот эти два субъекта, по Гегелю, они сосуществовать в каком-то уважающем друг друга равенстве не могут, по Гегелю. Кстати, в христианстве, в христианской этике несколько другой взгляд на эту проблему, не столь воинственный, не столь европейский рыцарский, что как только два субъекта появляются, они должны немедленно начать рыцарский турнир или сражение, или войну. А на Гегеля, кстати, огромное впечатление оказал Гераклит, который считал, что война – это отец вещей. И вообще философия Гегеля чрезвычайно воинственна. Это философия рыцаря в значительной мере. И поэтому очень многие элементы он как раз в философию вводит такую безусловно рыцарского этического кодекса. Христианская любовь предполагает, что эта проблема двух субъектностей сливается в любви к Богу как к общему истоку и, соответственно, в любви к друг другу. То есть субъекты, частичные субъекты двигаются к абсолютному божественному субъекту, и поскольку они идут в одном направлении к одной цели, они постоянно сближаются и любят друг друга. Вот это решается за счет любви. У Гегеля это решается не за счет любви, а за счет войны. Здесь можно сказать, что у Эмпедокла есть цикл любви, цикл войны, или цикл дружбы, цикл вражды, цикл любви, цикл войны. Для Гегеля столкновение двух субъектов, но осознавших себя, двух самосознаний, двух самосознающих себя субъектов, это совершенно однозначная война. А вот, например, для Авва Дорофея, православного христианского подвижника и аскета, для него столкновение двух таких субъектностей разрешалось бы в движении в любви, в движении к общему сверхчеловеческому, божественному, христовому истоку, к Христу, к Богу, и, соответственно, их сближение сняло бы противоречие между ними, поскольку оно было бы не непосредственным отношением одного к друг другу, а опосредованным Богу как единому истоку. Можно и на уровне антропологии было бы такой же вывод сделать, но Гегель его не делает, и давайте будем верны ему. Вот он описывает ситуацию, как вот в средневековой Европе, когда один рыцарь видит другого, вначале они сражаются, а потом уже там все остальное. Вначале они увидят друг друга издалека, они вступают в турнир, в битву, потом либо дружатся, либо кто-то кого-то убивает, либо расходятся, но это не важно. То есть вообще взаимоотношение одного самосознания с другим – это битва. Это прекрасно, кстати, показывает Рене Жерар в «Насилии священной» в своей книге, которая в значительной степени очень своеобразно оттеняет проблематику господина и раба у Гегеля. Так вот, Гегель говорит, что столкновение двух самосознающих субъектов приводят к тому, что один из них в ходе этого столкновения, самого факта, вот кто-то приходит и говорит «я», вдруг ему кто-то отвечает «нет, я». То есть субъект разделился, его надо объединить, и вот рыцарская этика предполагает, что это восстановление единства субъекта будет осуществлено через смерть другого субъекта, который претендует на то, что ему не принадлежит. То есть возникает огонь, возникает битва, возникает стремление уничтожить вот то, что сказала «нет, я». Потому что если ты, то меня нет, а если я есть, то тебя нет. Мыслит вот эта эксклюзивная структура самосознания, это эксклюзивная субъектность, которая не допускает существования разделения «я». Если я, так я. И если я, так я, значит, я и есть абсолютно я, ты никто, говорит одно самосознание другому. Но если другое самосознание не хочет исчезать и не хочет признавать, что оно никто, тогда оно вступает с ним в битву. И вот кто победит из этих двух столкнувшихся самосознаний, так и выстроится вся структура и общества, и философии, и всего остального. То есть это битва духа на самом деле, когда два «я», осознающих себя, потому что не осознающие себя «я», то есть «я», не читавшая феноменологии духа и раздела или какого-то другого важного философского произведения, которое позволяет, скажем, активировать вот это внутреннее измерение, этот интерес к своим собственным глубинам, к самому себе в человеке. Если мы имеем дело с человеком, или с «я», которая такой работы не проделала, то с ним вопрос решается автоматически, потому что не философский человек попадает в категорию, ну, как бы сказать, совсем не таких низших. То есть это даже не противники. То есть человек, не осмысляющий себя философски, он просто не человек фактически. Это объект, на который господин не обращает внимания. Вот тот носитель самосознания на носителя Дасмана или, скажем, Альтегля Хиденкен просто не обращает внимания, как на муху. Ну, ну что, муха летит, ну есть еще, вот я там, мой противник, а есть еще рой комаров. Очень неприятно бывают комары, но что делать, на самом деле, приходится как-то с ними. И они бывают более надоедливы и назойливы даже, чем формальный противник, но все равно человеческого статуса не обретают. Поэтому люди, не читавшие феноменологии духа, в глазах философа комары. Комары или далеко летающие, или близко летающие, но никак не даже к людям и не приближаются с философской точки зрения. Они представляют собой что-то другое, какой-то некий ландшафт определенный. И вот в этом ландшафте или вне его действует этот одинокий рыцарь, носитель самосознания, и он, его ничего не тревожит, он погружен в свое собственное размышление, собственное соображение, пока навстречу ему не пойдет другой рыцарь. И тогда ему крик «иду на вы», то есть «иду на тебя», «я иду на тебя», потому что тебя не должно быть, должен быть только я. И в ответ он слышит точно такой же крик. Нет, это я иду на вы. То есть я иду на тебя, а тебя сейчас не будет. Они сталкиваются, и дальше, вот что дальше из этого происходит по Гегелю, в философском смысле, что когда два самосознания столкнулись, у них есть только один выход. Это одно сознание побеждает, а другое проигрывает. И вот здесь снова Гераклит, на которого Гегель постоянно и прямо, и косвенно опирается, к которому он отсылает и текстуально, и имплицитно, который говорил, что война – это отец вещей, именно об этом и речь идет в самосознании, в столкновении двух самосознаний. И дальше Гераклит говорил, что война делает свободных или господ господами, а рабов рабами. Вот именно это и хочет сказать Гегель, что когда два самосознания, две претензии на то, что их частное «я» представляет собой в действительности уже, в действительности даже в конкретности, в индивидуальности, их индивидуальное, частное, обособленное «я» представляет собой радикальное «я», вот когда они сталкиваются, в зависимости от того, кто победит кого, тот и являет и оправдывает свои претензии на то, что он и есть заместитель, по крайней мере, Штельфертреттер, такой представитель радикального субъекта. А другой, вот тут интересно, когда, то есть победитель, понятно, что сделал победитель? Победитель сказал, я столкнулся с какой-то непонятной сущностью, которая хочет сказать, что я не я. То есть я, мое я, это не то фундаментальное я, которое я представляю. То есть он бросает мне вызов как субъекту. Кто бросает вызов как субъекту, думает мыслящий рыцарь. Объект. Значит, я сейчас этот объект, который бросает мне вызов, подавлю, уничтожу и докажу, что он никто. То есть он просто объект, а я субъект, я его сотворил, я его и убью. То есть я являюсь его истоком, поскольку я замечаю здесь радикального субъекта. Если мне кто-то возражает, его не должно быть. А так я так бы мимо него прошел, а раз он пытается что-то выступать, сейчас нападу и рассеку, и убью. Соответственно, здесь все понятно, и тот, кто побеждает, он просто двигается, практически продолжает двигаться, как рыцарь на коне, одинокий рыцарь на коне по полю, по лесу, и так в Святую Землю, в Иерусалим, куда глаза глядят в поисках прекрасной дамы, которой не существует, и от этого она становится по-настоящему и желанной, и возлюбленной, и по-настоящему действительной, и вот в таком движении этот одинокий рыцарь продолжает двигаться дальше, не обращая внимания на побежденного, убитого фактически, убитого противника. Было два «я», два самосознания. Одно сказало «я самосознание», другое сказало «нет». «Я самосознание» в их битве решило, что одно было право, а другое «нет». И вот оно исчезло. И если то самосознание дралось до конца, второе, проигравшее, более слабое самосознание, это второе самосознание – оно, если оно бьется до конца, и вот уже будучи подавленным, с выбитым мечом, стоящим на коленях, явно уже вот-вот готовое для того, чтобы быть уничтоженным, если оно все равно кричит вот из грязи, из уже потеряв свой лоск, свои перья, свои доспехи, просто валяясь, и будучи готовым быть заколотым, все равно кричит, нет, я все равно я, то с ним победитель поканчивает и дальше продолжает свой путь, как ни в чем не бывало. Или в чем бывало, но, скажем, вот в реконструкции Гегеля ни в чем не бывало. Это германский, не надо забывать, что это германский рыцарь, и это железная воля в каком-то смысле им движет, поэтому напрасно, тщетно будем ожидать от него сострадания, там, каких-то угрызение совести, он двигается, исходя из этой вот философской логики, и ничто никогда, ни при каких обстоятельствах его в этом не остановит. Это его путь, путь господина. Так, война сделала из одного самосознания господина, и после испытания укрепила война его в этом статусе, в этом качестве. Был господин, он претендовал на то, что он господин, это и есть самосознание. Быть господином – это и есть обладать самосознанием. То есть быть господином своего собственного сознания. Осознавать, что это сознание принадлежит не малому индивидууму, а большому. Что тот, кто мыслит в нас – это не мы сами, а это тот, кто мыслит в нас, сквозь нас. А мы лишь его среда. Это вполне фихтеанская модель. Мы лишь дух, сквозь которое движется абсолютная воля, абсолютное господство и абсолютное могущество. То есть мы являемся лишь проводниками радикального субъекта, и это есть наше самосознание. И это было самосознанием того несчастного рыцаря, который проиграл в битве, потому что им двигало то же самое. Другое то, что он не сумел отстоять, что он вот умнее, оказался глупее. И ум победителя утвердил победителя в качестве господина, подтвердив его статус. Его статус на уровне философии. Это философский, конечно, господин, или что-то о философском поединке, философском убийстве, но в любом случае это может быть более серьезная вещь, чем физическое убийство. Но из такой истории еще никак не вытекает раб. А раб как появляется в диалектике Гегеля? И вот тут Гегель говорит, что в какой-то момент, повторяя, кстати, идеологию польских сарматистов и венгерских скифов, которые божьим направлением в Венгрии, такой по позднее средневековое скифство, которое утверждали, вербовцы был их идеологом, которые утверждали, что крестьяне – это трусливые воины. То есть, и так, польская шляхта так считала, что крестьяне – это просто те, кто струсили в бою, сбежали, дезертировали, и поэтому они должны обслуживать смелых людей, потому что сами они трусливы, и потому что они проиграли. Вот эта логика польских сарматистов, польской шляхты или венгерской аристократии, часто применительно к Венгрии, к такому крестьянскому населению, подчас славянского происхождения, или сами венгры, неважно, здесь была речь не об этносах, а об сословиях, Так вот, Гегель здесь повторяет этот же логический ход. Он говорит, что в некоторых случаях побежденный воин или струсивший воин вообще, который хочет избежать либо смерти, либо гибели, то есть он отказывается в этой схватке от претензий на собственную субъектность. То есть он отказывается от самосознания. Видя, как на него мчится воин, философ, философский воин с поднятым забралом, с щитом и с мечом, с развивающимися перьями. И главное не в этой атрибутике, главное это взгляд, философский взгляд, который лазерным лучом прорубает тебя уже заведомо до того, как ты еще расчленен его мечом, его копьем, его секирой там, на множество частей. Вот сам взгляд философского субъекта, философского господина, философского царя, философского воина, он разит еще раньше, чем его оружие, потому что он источает абсолютное могущество. И если другой носитель самосознания дрогнет перед этим абсолютным могуществом взгляда, ведь интересно, что настоящие правители управляли не столько криком, не столько такими буйными жестами, которые страстным образом говорили «вперед, убейте, казните, уничтожьте». На самом деле настоящее могущество высшего императора проявляло себя в микроскопических жестах, то, что называлось кивок. Хайдеггер об этом очень внимательно говорит, когда император делает еле-еле заметное движение, кивок, то есть так, например. Это значит, что быть тому или тому, вот это государство вместе со всеми его городами, с его сокровищами, с его храмами, с его дворцами, садами, женщинами, детьми, ослами, могуществом, красотой, искусством, все будет сожжено, если это такое движение. А если это какое-то другое движение, оно будет такое же незаметное, оно будет процветать, оно будет оставлено в покое. То есть великие решения и настоящее могущество несовместимы с истерическим топанием ногами, с выкатыванием глаз, с угрозами, с потоками брани, с истерическим припадком. Так действуют слабые или малые правители. Чем выше уровень могущества, тем спокойнее реакция. Поэтому битва решается до ее начала, философская, да и часто у нас обычная битва, она решается внутри концентрации сознания. Вот философское сознание предопределяет исход битвы до ее начала, потому что если действительно в самосознании действует, живет и дышит вот этот эфир истинной мысли, окружающий радикальную субъектность, то это заметно, то это видно из всех пор, из всех пор философского существа проступает. И, конечно, внимательный претендент на то, что он тоже не дурак, тоже там, тоже философ или тоже носитель самосознания, он убежит еще заранее, потому что Это очевидно. Философский царь очевиден. Его едва ли можно спутать с Петрушкой, только если он пойдет где-то вот к людям Альтеглихи, как Заратустра пришел на базарную площадь, наблюдавшую за где народ наблюдал за канатным плесуном и стал их обращать. Вот тут, конечно, всякие недоразумения возможны, но если мы имеем дело с философскими мужчинами, то царя философа видно, или принца философа видно за версту, и с ним мало кто будет вступать в поединок. Так вот, если этот поединок начался или предполагается, у более слабого, у того, кто проиграл, как я говорил, заведомо эту философскую битву, есть возможность достойно быть уничтоженным и исчезнуть совсем, и стать просто аргументом этого великого негатива, который содержится в уме, либо сдаться. Вот тут-то и рождается раб. Раб – это воин. Это исторически так. Рабами становились воины, взятые в плен. Но если воин был взят в плен, значит, воин допустил слабость. Значит, воин изменил своей воинской природе. Он в какой-то момент предпочел жить, вместо того, чтобы умереть на поле боя. И вот тот, кто предпочел жить, а не умереть, даже не достигнув победы, тот утрачивает статус воина. Но он не умирает. Он остается, и вот здесь как раз эта история, как я говорил, в сарматизме, когда такие горделивые польские дворяне или венгерские аристократы, они считали крестьян как раз трусливыми воинами. И вот этот воин, который струсил на поле боя и оказался в плену, то есть предпочел жизнь вместо смерти, поскольку он проиграл, и его судьба теперь, если он проиграл, смерть. Если он столкнулся с более серьезным философским самосознанием, его судьба смерть, так умри. Нет, он говорит, я не готов. И он тогда, возникает такой момент, он выбирает жизнь, именно потому, что он не готов к смерти, а значит, он не готов к самосознанию. Значит, он, и вот отсюда Гегель делает вывод, значит, он раб. Он будет жить, но он будет жить не как самосознание, а как подчиненное самосознанию сознание. То есть он сохраняет сознание. Раб и побежденный воин не становится предметом, не становится... скажем, инструментом, ничего подобного. Его можно использовать как предмет и инструмент, но он представляет собой нечто другое. Поэтому в древности или в архаических обществах пленные воины, которые жили внутри того коллектива, который победил в войне и взял их в плен, они считались, как и в Египте, они считались живыми покойниками. То есть они имеют особый статус. То есть они и не люди, и не... Они должны были бы быть покойниками, но они живы. И если они живы и одновременно они логические покойники, то они имеют некоторый такой очень специфический статус. Этот статус раба, этот статус носителя сознания без самосознания. То есть у раба есть сознание, но самосознания нет. То есть право на самосознание, на рефлексию, на философию он лишился. И вот это конституирует особый тип философского человека. Но уже трудно сказать, интересно, что во многих обществах взятые в плен воины, которые становились рабами данного общества, они считали женщинами. Они часто носили женскую одежду и к ним обращались, как к женщинам получали женские имена. И в этом отношении они утрачивали статус философского мужчины. И они становились философскими рабами с философской точки зрения. То есть тот, кто не обладает своим самосознанием, тот, кто не может доказать своего права на это обладание в битве с носителем другого, таким агрессивным, горделивым и бесстрашным воином, философским мужчиной, философским рыцарем, тот, кто не может доказать этого права и не умирает при этом, он для того, чтобы не дублировать эту субъектность, соглашается обладать некоторым объектным сознанием. Это сознание раба. То есть у раба есть сознание, но это не его сознание. Это сознание его господина. И вот тут возникает эта пара. Раб и господин. Господин тот, кто сохраняет статус замещающего радикального субъекта, такого его представителя, а раб снимает с себя ответственность за это. То есть после этого его никто не вызовет на поединок, его никто не... Он получает определенные права. Права только разнообразные права существа, обладающего сознанием, но не обладающего самосознанием. Это особые права, особый тип. Особый тип человека, который имеет возможность мыслить, считать, действовать, жить, трудиться. Но только он лишается права на «я». То есть у него нет «я». Его «я» становится вне его. Это господин. Он принадлежит ему как его периферии, как его интерфейс в каком-то смысле, как его, как среда уже этого самого господина, потому что господин не сам прикасается к миру вещей, а он пускает туда раба. Поэтому раб работает, раб осуществляет такую обработку сущего, как говорит Гегель. А господин лишь пользуется или снимает результаты этого труда. Причем интересно, тут Гегель использует при определении господина «хэр», господин по-немецки «хэр», а раб по-немецки «кнехт». Описывая, что такое «хэр», господин, Гегель говорит, что он является носителем «бегирное». Это переводят в шпет как «вожделение», но это не очень, мне кажется, удачный термин. Можно сказать так, он является носителем чистой воли, и одновременно Гегель хочет сказать, что он является носителем чистой смерти. То есть он выступает как исток той негации, которая, собственно говоря, и конституирует «них-их». И именно той негации, которая осознает себя как негация и осознает, что «nicht-ich», то есть сущее по Гегелю, и есть в каком-то смысле «nicht», то есть его нет. Иными словами, «begierde», как можно перевести как «желание», может быть в каком-то смысле «вожделение» или «воля» господина направлена на вещь, для того, чтобы снять эту вещь. Можно сказать, что значит снять? Чтобы ее поиметь, чтобы ее проглотить, чтобы ее уничтожить. В любом случае, здесь русская этимология, слово «потребление» очень релевантно, потому что что значит «потребить»? Обычно мы рассматриваем потребление с точки зрения приобретение каких-то вещей, то есть это некий плюс потребления. Одновременно, если мы посмотрим на этот процесс со стороны продуктов, которые мы купили и положили в холодильник, то мы собираемся их не потребить, мы собираемся их истребить, мы собираемся их уничтожить, мы собираемся превратить их практически в ничто, по крайней мере, в ничто как продуктов. И вот в этом желании, в этом стремлении к еде, к браку, к другому, к обладанию, в этом Гегель видит господствующую волю к уничтожению. На самом деле господин – это прежде всего воин. И он сам живет в смерти, он сам несет другому лишь смерть, он хочет от другого лишь смерти, а не того, что другой имел, и он сам есть смерть, и он является движением этого негатива, потому что именно из центра радикальной субъектности исходит именно негатив. Это вот очень тонкий момент, что когда мы думаем, что господин пускаются в свои приключения, в свои авантюры, в свои битвы ведет для того, чтобы приобрести некоторые, скажем, дополнительный объем сущего, мы вообще не понимаем ничего в метафизике, в онтологии господства. Господин хочет только уничтожения. Он хочет потребить, в смысле истребить то, до чего он дотянется. То есть он, в принципе, утверждает свою субъектность именно путем аннигиляции объекта. Потому что объект – это лишь преграда субъекта, это лишь nicht-ich. Он утверждает «ich», значит, утверждение «ich» есть снятие «aufhebung» «nicht-ich». То есть того, а что такое «nicht-ich», «не я»? Что для этого все, это все сущее, это не я. Поэтому если он отрывает у nicht-ich, вот это nicht утверждает самого себя и говорит «я есть я», то nicht пропадает, а nicht – это и есть сущее. Это просто потребление объекта или гегенштанда, который просто исчезает и остается тот, кто есть, то есть этот радикальный центр. Поэтому к Бегирде, к этому изначальному импульсу, исходящему из центра радикальной субъектности, надо относиться очень-очень-очень внимательно. Это черный луч ничто, который ничтожит, который разрывает сущность сущего и освобождает самого себя. Поэтому воля господина – это всегда воля, направленная к убийству. Господин утверждает себя как носителя стихии вот этого высшего негатива, этого отрицания. Он есть отрицание, но он есть одновременно отрицание не своей субъектности, не субъектности вообще, а объектности или того, что попадает у него на пути как претендующее на субъектность замаскированная объектность. Вот кнехт, раб, это и есть некий объект, претендующий на самосознание, на то, что он субъект. И поэтому его уничтожение, если он настаивает на своем, либо порабощение, то есть отсылание его назад туда, в мир предметов, является естественным движением господина. Господин, сталкиваясь с претензией на другое самосознание, вынужден отвечать за самого себя и это самосознание надламывать. А надломив это самосознание, он отправляет его в мир объектов и дальше уже не интересуется. И очень здесь, конечно, тоже любопытно, что в каком-то смысле можно увидеть отголоски представления теософии Якова Бема, которого Гегель внимательно читал, где вот то, что Бема называет «эвиге натур», но это в его теологических конструкциях, а не в антропологических конструкциях Бема. В этих теологических конструкциях «эвиге натур» – это темная воля, которая еще не стала сознанием, но которая стала уже волей. И эта темная воля, исходящая из глубин божественной бездны и конституирует в каком-то смысле чистый разум. То есть вот тьма становится светом, света тихого разума, второе начало, как мы говорили в лекциях о Беме, зажигается из первого начала, которое было тьмой. Гегель своеобразно прочитывает эту теософскую часть в теологии Бема, очень наиболее такую парадоксальную, сложную, чреватую очень серьезными выводами, и применяет это к структуре самосознания. То есть в данном случае Бегирде, когда он говорит, что господин – это Бегирде, то есть воля, желание, он, в принципе, это созвучно этому представлению об такой темной природе, изначально еще не ставшей тихим сознанием, бурной воли. Вот в этом отношении можно, кстати, обратить внимание на апофатическую природу радикального субъекта, который здесь обнаруживается, потому что господин, если и не является радикальным субъектом, то он максимально приближен к нему, он является его представителем, он фактически эршайнунг радикального субъекта. Хэр, господин, это феномен или явление радикального субъекта, которое через свою негацию и позволяет радикальному субъекту проявить себя как черный, черный луч, черный центр антропологической структуры, как центры бездны сознания, которые, достигая периферии, достигая сущего, достигая того, что Гегель называет подбытием, его рушит, его сжигает, его уничтожает, распыляет и превращает в ничто, в нихт, которым он и, это нихт их, это, которым это бытие периферийное и является. Таким образом, вот эта темная апофатическая сторона воли здесь как бегирда подчеркнута, и с другой стороны, можно сказать, продолжая эту метафору параллели, очень специфической параллели с теософской теологией Якова Бема, а не с антропологией Якова Бема, эту параллель, продолжая Гегель, можно сказать, что тогда сознание само по себе, вот сознание без самосознания, то есть сознание без самосознания – это кнехт, это раб. Тогда сознание без самосознания становится в каком-то смысле таким положительным разумом. То есть если воля – это темное неразумие, неразумие в том смысле, что оно уничтожает сущее, то это апофатические или негативное движение мысли, проникая в зону сознания раба, которое полностью подчинено господину, оно приобретает характер более созидательный. Поэтому воин разрушает, а крестьянин или раб создает. Воин, и поэтому воин потребляет, а крестьянин производит, потому что крестьянин, поэтому в каком-то смысле воин нерационален, ну в таком, не, безрассуден, можно так сказать, вот, он безрассуден и отважен. Отважен, это вот тоже слово русское интересное, оно означает, вага – это вес по-старославянски, то есть отвага тут становится невесомым, отважный человек, он отрывается от веса, он становится легким, он больше не учитывает минеральных корней реальности, а наоборот, вот воин отважен, а раб важен. Он важен в том смысле, что он все время вот имеет дело с вагой, с какими-то с важными делами обработки сущего. То есть раб обрабатывает сущее, боясь заглянуть в бездну, боясь посмотреть в самого себя, и поэтому он прилипает, как сознание, обращенное вовне, к такому, к химере, к иллюзии внешнего мира, к тому, что Гегель называет шайн, такой видимости. Он начинает нежно пестовать, обрабатывать видимость, чтобы только не смотреть в глаза господина, в которые он видит только смерть. И в каком-то месте вот эта параллель господина и смерти настолько становится поразительной самого Гегеля, что он говорит, что смерть является абсолютным господином. Абсолюта хер. Ein Tod ist absolute Herr. Это подчеркивает Хайдеггер, ему очень нравится эта формула. Иными словами, господин есть смерть, а раб есть, скажем, то, что находится между внешним миром и смертью. То есть в каком-то смысле созидающая жизнь, потому что на грани перехода от господина к рабу энергия негатива и воля негатива, действительность убийства превращается в такую созидательное творчество, сознание без самосознания. Потому что именно то, что делает сознание самосознанием, или то, что делает раба господином, это как раз открытость и интеграция в стихию смерти как абсолютного господина, потому что смерть – это абсолютное господство. И это абсолютное господство, входя в господина, делает его господином. А то, что раб отпрыгивает от смерти, это сохраняет ему жизнь, но лишает его самосознания. Вот такая модель отношения господина и раба, она там более детально у Гегеля разбирается, там есть очень интересный момент. Фактически на этом пассаже Маркс построил свое учение о революции. Так вот, интересно, что воин, то есть господин, он борется, предпочитая смерть и свободу, то есть у него свобода и смерть – это одно и то же. А раб, он выбирает не свободу, рабство и жизнь. То есть тот, кто выбирает жизнь, выбирает рабство, тот, кто выбирает смерть, выбирает свободу. Поэтому смерть, свобода и господство – это одна сторона, а рабство, жизнь, выживание и такое материальное производство, обработка – это другая сторона. Так складываются два философских типа. Обратите внимание, мы говорим о философских типах. Конечно, возникает сразу же соблазн применить это к социологии, к антропологии, к этнологии, мы увидим множество примеров, и к устройству общества, к классам. Маркс так и применил. У него есть «Господа и рабы», и идея восстания рабов, для которой, собственно, вот марксизм и строится на том, что раб не имеет своего сознания, и поэтому эксплуатируемые массы буржуазного или там феодального общества, или более древнего общества, они живут не своим сознанием, а сознанием господствующего класса. Они не знают самих себя, они знают себя только через сознание господ, и вот поэтому у них нет самосознания, а у господ есть самосознание. И вот, а дальше интересно, что Гегель говорит, что в битве со смертью и в битвах самой смерти со своими отблесками, отголосками господин не получает бессмертия в полном смысле слова, хотя он именно к нему стремится, зато он получает раба. Вот тот, кто от него побежал, тот, кто не смог выдержать его пустоты и его глаз, тот его взора, тот становится его добычей. То есть он получает нежелаемое, зато он получает рабов. И это тоже интересный момент. А раб получает возможность не смотреть в глаза своего хозяина, опускать взор, то есть не смотреть в глаза смерти. Но и, соответственно, он получает жизнь, но он уже больше не свободен. И что значит свобода в данном случае по Гегелю? Свобода – это самосознание. И только самосознание является свободой. Тот, кто свободен, тот осознает свое сознание сам. Это «Selbstbewusstsein». Тот, кто не свободен, он свой зельпс, свою самость не осознает, и поэтому это и есть не свобода. Поэтому вот здесь свобода, никаких других параметров у свободы нет, а вот социальное положение, например, зависимых классов, эксплуатируемых классов и социальное положение правящих классов – это следствие определенных философских установок и движений, которые происходят внутри субъекта. То есть тот субъект, который настаивает на своем самосознании до конца, он либо гибнет, либо становится господствующим классом. А тот субъект, который ускользает, уходит от этого сопротивления, он пополняет собой массой, приблизительно как считали сарматисты. Философия – это все безупречно, особенно в гегелевской философии. Конечно, в истории, в социологии, в антропологии и можно найти и подтверждающие примеры, и опровергающие примеры, это немного более сложно. Прямой, конечно, такой проекции этих принципов на историю обществ, я бы от нее воздержался, по крайней мере, это от абсолютизированной. Это очень верные, очень глубокие замечания, которые требуется продумывать, но не стоит сразу же применять их. Потому что мы видим, вот Маркс применил, и стоило ему даже в этих философских моделях чуть-чуть ошибиться, как в результате многие его представления о социальной природе процессов, происходящих в человеческом обществе, в истории, они оказались неверными, неточными. Некоторые верны, некоторые нет. Но это в любом случае все относительно. А вот гегелевская диалектика раба и господина, она философски абсолютно в каком-то смысле. То есть она, из нее можно сделать те выводы, которые сделал Маркс, а можно сделать выводы, которые сделал Джим Тилли, а можно сделать выводы, которые сделал Хайдеггер, а можно сделать еще там, как еще назвать множество, Батая, там, Кожева. То есть это не имеет значения. То есть если философская топография верна, то она имеет миллион приложений и множество версий, нюансов, опровержений, подтверждений. И она все равно не от этого не зависит, она сама по себе хороша, полна и безупречна. Как учение о господине и рабе в интерпретации Гегеля. И вот здесь интересно, что тот, кто отказывается от свободы, тот отказывается от самосознания, и тот, кто отказывается от самосознания, сразу же помещается на некоторую периферию общества, что логично, или периферию сознания. То есть сознание раба обращено вовне, оно обращено к чувственному миру, оно обращено к зиндлихе, к чувственному, к ощущениям. То есть к тому, той видимости, которая выдает себя за сущее. Не к самим феноменам, потому что сами феномены, они живут через гигантское могущество негатива внутри Господа. Вообще феноменология – это дело Господ. Феноменология – это дело Господ, потому что столкнуться с движением мысли, движением, особенно с рефлексией, о перцепции, движением сознания внутрь себя, а это и значит по Гегелю столкнуться с сферой первого сверхчувственного мира, Эрстю Берзильдихе Вельт, где феномен открывается как феномен, «Эршайнинг альс Эршайнинг», может только позволить себе Господин, который движется к своему собственному господству в самом себе. Потому что «эршайнинг» как феномен – это дело субъекта, а, соответственно, феноменология – это дело господ, а не рабов. А дело рабов – это чувственное восприятие, это сознание без самосознания, это служение неким интерфейсом и промежуточной зоной внутри человеческой культуры, философских территорий, промежуточной культуры между господским центром и миром такого вне положенного «nicht-ich», такого негативной предметности, рассыпающейся и расходящейся на в распыляющиеся такие лучи, линии убывающих сущностей по мере отдаления от центра радикальной субъектности. И вот тут интересно, что таким образом господин, получая раба, он концентрируется на внутреннем содержании сознания, на апперцепции, на феноменологической редукции, на проблематике культивации царственного радикального субъекта, а раб, наоборот, отсылается на периферию сознания, чтобы обеспечивать организацию чувственного опыта. То есть он уже переходит к прямому взаимодействию, если говорить кантовским языком, с априорными формами чувственности, с пространством, со временем. Для Гегеля они одно и то же. То есть некоторыми такими наиболее внешними сторонами. И он производит, он вещи культивирует. Конечно, он это носитель сознания, раб. Он носитель, важный носитель сознания, рассудочности. Он вещи расставляет, их упорядочивает, он их производит. А господин их только потребляет или истребляет. Вот это очень важно. Он хочет вещь господину, чтобы ее не было. Вот поэтому он говорит, ну-ка подайте мне, я сейчас потреблю или истреблю там того-то, ту-то, эту, другую, или того, другое. То есть он что хочет, то и потребляет господин. Он на самом деле, поскольку он фактически выступает как господин-истребитель. Истребитель всего что есть. Он не создает, создает раб, а господин только уничтожает. Либо на войне, куда его естественным образом влечет, либо без войны. Но господин занимается истреблением. Вот это наше представление о том, что господин должен быть добрым, должен как бы помогать своим, не знаю, рабочим или чернорабочим красить стены. Какое у нас, вот, в общем, какое-то, наверное, не очень реалистичное представление о том, чем должен заниматься господин. Господин ничем не должен заниматься. Он должен как раз быть абсолютно свободен от любых предписаний. И в первую очередь от предписаний того, что думают рабы. Потому что это рабы должны хватать то, что говорит им господин, а не выходить своими собственными соображениями. Вот так устроена диалектика раба и господина. И вот это их разное отношение к производству. Господин истребляет или потребляет, а раб создает. И очень сильно впечатлило Маркса, потому что Маркс решил, что в какой-то момент господин, который наберет себе многих рабов, покорит их, он будет только потреблять, они будут только производить, и, соответственно, господин станет зависимым от рабов, потому что если ему нечего будет истреблять, то есть потреблять, то он исчезнет, он погибнет. И поэтому вроде ненужные для чего рабы оказываются для него жизненно необходимыми. То есть если самосознание будет только самосознанием, переводим на философский уровень, то и оно перестанет быть созданием, а станет только концентрацией черного негатива, таким апофатическим отрицанием, уничтожающим все сущее, то на самом деле даже иллюзии не останется них их, и, соответственно, никакого мира, подлежащего уничтожению сознанием, то есть осмыслению или познанию по Гегелю не будет. Соответственно, вот это... Но у Гегеля, если мы посмотрим на то, что речь идет о структуре сознания, которая дана нам синхронно, конечно, эти фазы, фазы битвы двух самосознаний, фазы дезертирства, превращающего воина в раба, фазы предпочтения жизни за счет отказа от самосознания, все эти фазы, они описаны как последовательные, но в структуре Гегеля они вообще синхронны. Это структурные моменты поля сознания, которые мы описали. И здесь, конечно, самое неверное это интерпретировать с точки зрения временной последовательности. Вначале так, вначале не было раба, потом раб появился. Для Гегеля раньше, позже, при описании самосознания или структур сознания, структур мышления, раньше и позже это некоторая условность, это логическая последовательность, а не хронологическая или диахроническая последовательность. Поэтому говорить, что наступит момент, когда господин окажется слишком зависимым от раба, и тогда раб, в нем пробудится свое собственное самосознание, он поймет, что господин без него не сможет ни есть, ни пить, и тогда раб, войдя в свое сознание, уничтожит господина и его нигилистическую волю бегирна, вот это его стремление потреблять и истреблять, и будет прекрасный мир тружеников и социализм и коммунизм. Так считал Маркс. Это все возможно, даже теоретически возможно, в том случае, если мы перейдем от прочтения Гегеля синхронического, структуралистского, структурного, если угодно, вот в этой карте сознания, отождествим его историю сознания как последовательные слои в этом круге сознания, синхронном, отождествим с движением по периферии. А это вообще не Гегель уже. То есть это фактически Гегель полностью перевернутый, а это уже не может считаться гегелевской философией, поэтому марксизм не совсем гегельянство, это как бы гегельянство наоборот, это опрокинутое гегельянство перевернутое, и, соответственно, отсюда тогда и можно даже строить, правильно это, неправильно строить это предположение, что господа будут зависеть от рабов, и в какой-то момент рабы осознают, что те от них зависят, придут в свое собственное сознание, вот это пролетарское сознание, скажем, по Марксу, и свергнут рабов и утвердят общество без негации, общество без негативного сознания, построенное на чистой конструктивности, чувственности, без субъекта, того вот, господского страшного субъекта, который составлял всю основную проблему. Соответственно, вот идея в конечном итоге, если применить это встать на сторону раба, который хочет освободиться от господина, это все равно, что признать, что сознание может существовать только как своя собственная периферия без центра. А центра вообще никакого нет, он и не нужен, оттуда исходят всякие страшные импульсы, и оттуда идет смерть. А вот если не обращать внимания на это внутреннее содержание сознания, если прилепиться к внешнему сущему или даже еще выпасть в естественную установку за его пределы, вот тогда и будет достигнут счастье, бессмертие, равенство, и больше не будет никакого средневековья, никаких господ, не будет, кстати, никакой философии, никакого радикального субъекта, не будет и человека в конечном итоге, ну, как бы сказать, это последний вывод. Поэтому очень Интересный и важный момент, что эти фазы и стадии становления пары субъект, господин как субъект и носитель самосознания и раб, кнехт, как носитель только сознания, подчиненного сознания, их надо мыслить не то, что вначале было одно, потом другое, а потом там будет третье. Ничего третьего не будет. Это некоторое постоянное устройство антропологического, если угодно, круга или антропологической структуры. И в этом смысле, вот так синхронно понятый и прочитанный Гегель, может быть применен и к древним обществам, и к средневековым обществам, где это совсем наглядно, и к современным обществам, где это, наоборот, завуалировано, скажем, разными процедурами гражданского общества, где такой прямой претензии на господство уже мы не встретим, но она, если внимательно присмотреться, она обязательно обнаружится, как в нем такие серьезные социологи к этому и подходили, что на самом деле за всеми претензиями современной демократии на равенство, на то, что вот, мол, наконец-то рабы захватили власть, и больше над ними нет господ, а, соответственно, и рабы больше не рабы, мы не рабы, и рабы не мы. Это на самом деле просто перелицовывание отношений власти. На месте господствующего класса стоят другие господа, только они по-другому называются, по-другому выглядят, по-другому оформлены, но господство не может быть упразднено без того, чтобы не был упразднен человек. Без того, чтобы не было упразднено общество, и без того, чтобы не было упразднена мысль, философия. Поэтому для отсутствия господства необходимо отсутствие человека. Вот это, собственно говоря, такой некоторый эгалитаристский вывод, к которому приходит постгуманистическое направление. То есть, да, или постмодернизм. Избавление от иерархии возможно вместе с избавлением от человека. А когда есть человек, то обязательно на каком-то уровне эта дифференциация между рабством и господством даже внутри одной и той же сущности обязательно возникнет, и отсюда вертикальность человека, отсюда доминация ума, головы над другими органами, ну и вообще все, что связано с человеком, это все, это история диалектики раба и господина, в принципе, не подлежащие большим изменениям на протяжении всего того, что мы знаем о человечестве. Да, в разных формах, да, в разных комбинациях, но, тем не менее, господа и рабы есть всегда. Знают они об этом, не знают, признают или не признают. В разных формах, в разных комбинациях, под разными масками, с разными моделями, но они есть всегда. Итак, эта картина раба и господин, это диалектика отношений раба и господина, начиная с такого довольно очевидного снова и почти наглядного представления о том, как сталкиваются между собой два самосознания и что бывает в ходе такого столкновения, просто почти реалистичная миниатюра из жизни, там, из ежедневного опыта, когда два человека сталкиваются, обязательно один из них оказывается умнее. Вот обратите внимание, что представить себе разговор или общение двух равноумных людей невозможно. То есть, а это значит, что один из двух людей стоит пусть немного или много ближе к радикальной субъектности. Значит, вот эта диалектика в той или иной форме, в зачаточной форме, в снятой форме, в такой в отложенной форме, в форме очень отдаленной, предельно приближенной, то есть предельно аппроксимированной, в далекой аппроксимации, наоборот, предельно далекой аппроксимации, но есть. И поэтому отсюда можно сказать, что агрессия, война и столкновение самосознания – это и есть то, на чем строится отношение между одним человеком и другим, одной мыслящей особью и другой мыслящей особью. И вот одно мыслящее начало с другим обязательно будет сталкиваться в контексте этой фундаментальной антропологической и философской драмы, которую Гегель описывает как некое разрешение парадокса, если угодно, столкновения двух самосознаний. Соответственно, Рене Жерар говорит о митической агрессии, о том, что насилие является, тоже развивает тезис Гераклита, как и сам Гегель, насилие является просто сутью человеческого общества, и единственный способ остановить насилие, говорит Жерар, это принести совместно некоторую жертву, то есть совместно осуществить насилие над невинным. Только когда всем будет стыдно, это насилие можно несколько отложить или обуздать, потому что в противном случае оно снова вспыхнет и разрушит общество, поскольку неравенство самосознания – это базовое определение человеческой структуры. Джерар описывает это не с точки зрения философской, а с точки зрения, скорее, социологической, психологической или антропологической, но гегелевская диалектика раба и господина идеально вписывается в эту канву такой глобальной стихии агрессии, как выражение сущности человеческого вида. Здесь можно вспомнить Гераклита и вражду как отца вещей. Последнее, на что я хотел бы обратить внимание, что эта пара, господин и раб, которая в истории философии считается таким исключительным достоянием Гегеля. То есть, когда говорится диалектика раба и господина, все поднимают руку и говорят: Гегель, второй раздел фенологии духа, раздел самосознания. Ну, как бы люди, скажем, подготовленные. Даже в школьной философии, как Хайдеггер любил говорить, шульфилософии, в школьной философии человек с минимальным культурным бэкграундом, он говорит: Гегель, диалектика раба и господина. Ну, понятно, что господство, рабство осмыслялось и другими авторами. Но вот что интересно. Есть один автор, которому уже посвящали специальную беседу в коде курса по фенологии Аристотеля, который использует те же самые термины и использует их так и в таком контексте, что гегелевская модель, гегелевская диалектика раба и господина существенно проясняется. Это Иоганн Таулер, который развил свое учение о трех людях. О трех людях, соответствующие тому, что мы видели у Дитриха фон Фрайберга, что мы видели у Майстера Экхарта, у Хайнриха Сойзе. И, соответственно, это троическая антропология внутреннего и внутреннейшего человека. Помните, мы многократно обращались к этой триаде: гомо интимус, гомо интерьер и гомо экстерьер. Внешний человек, гомо экстерьер, внутренний человек, гомо интерьер и гомо интимус, внутреннейший человек. Так вот, здесь интересны имена, которые Таулер дает этим трем людям. Гомо интимус, этого внутреннейшего человека, того, кто есть имаго по Августину и Дитриху фон Фрайбергу и Экхарту. Он называет Herr, то есть господин, точно господин, а вот внутреннего человека Таулер называет Knecht, то есть раб. А внешнего человека Таулер называет ослом, эзель. То есть фактически есть господин и есть раб на осле. Это и есть сама человеческая структура. В одном человеке живет три человека. И если мы теперь, вот так, это уже чистый Гегель. Господин, раб и осел. Гегель про осла ничего не говорит, ослами он не интересуется. Это к зоологам или к специалистам по Альтеглихе Денкен, по такому обыденному сознанию. Это не для философии Гегеля. Это он оставляет, и он занимается только тем, кто является носителем сознания и носителем самосознания. То есть Herr – это носитель самосознания, Knecht – это носитель сознания. Так вот, что здесь поразительно, что если мы читаем Гегеля как такового, одного, у нас может сложиться впечатление, что фигура раба – это фигура какой-то наиболее внешней стороны человеческой чувственности. То есть, если мы применяем раб и господин к одному и тому же человеку, а не к двум, что в принципе не важно, потому что для Гегеля структуры духа, они как раз являются общим знаменателем между «я» и «мы», как он говорит. Дух – это общий знаменатель между «я» и «мы». Неважно, говорим ли мы об структуре одного человека или о структуре общества. Для Гегеля это абсолютно идентично, потому что одна и та же структура сознания предопределяет и единственный субъект, и субъект коллективный. И никогда не совпадая ни с тем, ни с другим, потому что мы состоим не из «я», а «я» не является частью «мы», а и мы, и я являемся частью вот этой субъект-объектной, скорее, диалектической структуры духа. Так вот, если рассмотреть эти три человека как то, что находится внутри одного человека, тогда очень любопытно, что кнехт или раб Таулера отождествляется с внутренним человеком. Обратите внимание, раб – это не просто чувственно-телесный осел. Раб – это ум. Только ум, обращенный вовне. Ум вспомогательный, служебный ум. Рассудок. Трансцендентальный рассудок Канта – это раб. Вот что любопытно. У Таулера ему соответствует раб, кнехт или служитель. И служит он господину, то есть внутреннейшему. Гомо интимус, или в нашей терминологии радикальному субъекту. Это очень точно напоминает картину диалектики раба и господина у Гегеля и позволяет нам по-настоящему, вот теперь уже с новой точки зрения, понять и определить, о чем же, собственно говоря, идет речь в этой битве самосознаний. Битва раба и господина, в ходе которой и раб, и господин становятся самими собой, то есть раб рабом, а господин господином, это процесс мышления, это процесс оперцепции, это ход феноменологической редукции, который на одном уровне остается лишь в пространстве по промежуточным между периферией и центром, а в другом случае, в случае господина, доходит до самого центра. Поэтому господин Хэр – это у Таулера строго тождественная фигура радикальному субъекту. А у Гегеля это, скажем, представитель радикального субъекта. Это радикальный субъект и его окрестности, который из последней, такой закрытой, тайной, запрещенной, невидимой, апофатической, неописуемой глубины человеческого бытия или человеческого присутствия, человеческого духа, из нее выходит как луч негации. То есть отношение раба и господина – это отношение внутреннего и внутреннейшего. И когда мы говорим о том, что господин покоряет раба, и лишает раба самосознания, это значит, что подлинная философия должна строиться на основании радикальной субъектности и подчинять себе промежуточные выводы того, что у Канта называется трансцендентальным сознанием. Трансцендентальный рассудок, чистый разум Канта – это раб. И этот раб должен служить. Он должен служить тому потоку волевой негации, которая представляет собой мысль в ее чистом виде. Мысль еще в предрассудочном, в предразумном, в предрациональном состоянии. Мысль как луч субъекта. И вот этот луч субъекта – это именно то, за что бились Рейнгольд и особенно Фихте, которые стремились достроить модель Канта до ее полноты, открыв это измерение, измерение Дитриха фон Фрайберга, измерение рейнских мистиков, измерение радикальной субъектности как таковой. И вот здесь как раз, когда мы понимаем, что кнехт – это не столько чувственное восприятие, но это вся наша рациональность, это есть не что иное, как раб, который выбирает отсутствие полного самосознания, полного цикла, ограничиваясь на уровне сознания. Я постоянно обращен в том направлении, где маячит динканди, где маячит вещь в себе, какое-то сущее. Конечно, здесь еще нет впадения в это сущее. И почему мы взяли, что раб – это так уж плохо? Тем более, кстати, я говорил в той лекции о Тауле, что кнехт – это может быть в каком-то смысле по-немецки как раб – так и рыцарь. Отсюда английское knight пишется через K. Knight – это рыцарь, это тот, кто служит своему господину. И не обязательно в качестве раба, потому что knecht – это и служитель, и раб, и рыцарь. Рыцарь тоже, knecht. Это раб и рыцарь. Поэтому если мы говорим о том, что этот рассудок прилипает к чувственности, к зинлихе, к чувственному миру, или даже пытается вывалиться в материалистическую химеру, да, это уже совсем просто такое. Но это даже не родивый раб, это какой-то извращенец, а не раб, тот, кто верит в объективность внешнего мира. А в каком-то случае, если раб или вот этот кнехт, внутренний человек, служит, честно служит в темной воле, исходящей из радикальной субъектности, тогда он становится кнехт как рыцарь, кнехт als Ritter. Он становится его просто вассалом, вассалом радикального субъекта, а в этом же нет ничего позорного. То есть он входит в иерархию господ, поэтому кнехт как рассудок, который признает и подчиняется высшему уровню самосознания радикальной субъектности, он не вызывает никакого высокомерия, он участвует в всей структуре субъектности, и если мы берем общество, и если мы берем, отдельного человека, то есть тогда гомо-интерьер или разум, рассудок, обычный промежуточный человеческий рассудок становится благородным тружеником, а не презренным рабом, потому что он соучаствует на своем уровне, на уровне сознания, он соучаствует в работе действительного самосознания, и пусть это не его свобода, пусть это свобода радикального субъекта, но он в эту свободу по-настоящему верит, он ей отдается, он ей предан, и он становится в каком-то смысле, он получает награду за свое служение. Вот тот раб, тот внутренний человек, который не восстает на внутреннейшего, и который не боится этого внутреннейшего, а просто ему доброжелательно, открыто всей душой служит, понимая, скромно понимая свои возможности, не пытаясь обосновать то, чего он не может своими собственными силами, что он обязательно в рассудку надо иметь дело с какими-то, с Гегенштамм, с какими-то предметами. Ну и пусть, ради бога, он их возделывает. Но господство радикальной субъектности, если внутренний человек или кнехт, то есть признает, он уже переводится тогда в таком случае не как раб, а переводится как рыцарь или как воин из кавалькады некоторого высшего движения в духовной процессии. То есть он участник похода на святую землю. Да, скромный участник рассудок, скромный участник похода на святую землю, но может стяжать там славу и быть просвещенным смертью, которой ему не принадлежит в конце концов. Пусть он не сам герой, пусть он не субъект, но он зато скромно говорит: я не субъект, я лишь его окрестности. И вот тогда кнехт превращается, раб превращается в благородного труженика, и его деятельность тоже включается в эту философскую мистерию, по мистерию негации того, что есть само по себе негация. Таким образом, он раб или внутренний человек включается в синтез. Так мы немножко развеяли эту мистификацию, которая поначалу выглядела довольно жестокой и такой агрессивной, вот этого смертоносного, истребляющего и потребляющего все господина, ничего не производящего, только уничтожающего, и такого бедного, обреченного на несвободу, на рабство труженика, который оказался лишенным всех прав, и никаких компенсаций ему не светило, и свобода для него была невозможна, потому что свобода – это самосознание, а самосознание – это столкновение со смертью, а столкновение со смертью – это все. Ну вот это тогда снова, тогда просто если раб готов столкнуться со смертью, он просто не раб, и все, он господин. Если он готов столкнуться и победить, восстать, например, и оказаться, и сбросить господина, и сам занять его место. Ну и что, будет просто другой господин, как солдатский император в Византии, например. Были достаточно примеров. Это очень глубинные архетипические вещи философии, описанные в диалектике раба и господина. К ним нельзя относиться легкомысленно. И здесь последнее, что можно привести, это соотношение «нус поэтикос» и «нус пасэтикос». Еще одна терминологическая пара, которая отлично подходит к господину и рабу. «Нус поэтикос» – это, конечно, «хэр», это, конечно, «господин», а «нус пасэтикос» – это, конечно, «раб», потому что он «пасэтикос», то есть он «страдающий». По-гречески, он страстный, его кто-то страждет, его кто-то страдает, его кто-то мучает, этот ум, который находится на периферии сознания. Поэтому на самом деле отношение раба и господина – это отношение «нус поэтикос» и «нус пафетикос». И как раз, когда «нус пафетикос» подчинен «нус поэтикос», то все прекрасно. Когда «нус пафетикос» претендует на то, что он сам может выносить суждения об онтологии, об истине, о сознании, о человеке, о внешнем мире, о внутреннем, вот тогда возникает недоумение, и он сталкивается, входит в противоречие с «нус пафетикос». Поэтому «гома интерьер» хорош, когда он признает превосходство, интерьерное превосходство «гома интимус». Но когда «гома интерьер», как внутренний человек, бросает вызов гомо интимус, тогда он сам становится восставшим ослом, упрямым и тупым, то есть совсем уже таким внешним и интересным человеком, а того, а глядишь, того еще хуже. И вот о том, что глядишь и того хуже, у Гегеля мы поговорим в следующей лекции, которая будет посвящена перевернутому или опрокинутому миру. Всего доброго.